И если его кто-либо не любит, то только по этой причине. Несмотря на внешнее спокойствие, у него гневный и вспыльчивый характер. Редкий гнев его ужасен. В том состоянии он не отдает отчета в своих поступках. Он замкнут, но при необходимости может быть красноречив. Он работяга, дом его процветает, так как у него ловкие руки. Буйвол быстро принимает решения. Он упрям, ненавидит неудачу в своих делах. С теми, кто мешает ему в его деятельности, он беспощаден. Любовь для буйвола имеет второстепенное значение. Это вызывает серьезные эмоциональные трудности в семейных отношениях. Первая фаза его жизни в основном удачливая. Во второй фазе его подстерегают трудности в браке или в общественной жизни. Тут он иногда теряет привязанность людей, ранее любивших его, и уважение людей, ранее им восхищавшихся. Третья фаза, сгладив все углы, может оказаться более или менее спокойной. Брак для буйвола достаточно труден. Считается, что лучше всего ему сочетаться браком с петухом или мышью. Очень плохо с собакой, но хуже всего с овцой. Тигр. Тигр чувствителен, эмоционален, способен на глубокие размышления, сильную любовь. Обычно тигр уважаем, но часто он конфликтует со старшими по возрасту или по положению. Тигр обычно оценивают выше, чем он этого заслуживает. Тигр может отступать перед принятием важного решения вплоть до того момента, когда его принимать уже поздно. Ограниченный, он не доверяет никому. Тигр отважен и настойчив. Вместе с тем он эгоистичен и упрям, и не всегда заслуживает доверия. В Азии и особенно в Японии год тигра считается благоприятным для рождения ребенка, тем более мальчика. Тигр олицетворяет мощь земли, тигр в доме может избавлять от трех несчастий – от воров, от пожаров и от злых духов. Первая и третья фазы жизни тигра спокойные и легкие. Во второй фазе ему приходится решать проблемы всех видов. Если эти проблемы не будут разрешены, они дадут о себе знать и в третьей фазе. Лучший брак для тигра с лошадью и драконом. Очень плохой брак с буйволом, змеей и обезьяной. Кролик. Кролик — это счастливец. Кролик хорошо говорит, он талантлив и честолюбив. Скромный, сдержанный, добродетельный, он обладает безупречным вкусом. Кролик любит общество, и общество любит его. Кролик всегда везуч. Он любит немного посплетничать, но делает это тонко и тактично. Плохие вещи говорит крайне неохотно. Кролик привязан к тем, кого любит, но странно отчужден от своей семьи, предпочитая членам своей семьи друзей по выбору. Кролик не так быстро выходит из равновесия, он спокоен, невозмутим. Он особенно удачлив в деловой сфере. По типу темперамента кролики являются меланхоликами. Они склонны часто расстраиваться и даже плакать. Кролик педантичен, но при этом не очень хорошо эрудирован. Кролик удачлив в азартной игре, так как безошибочным чутьем выбирает нужную цифру или карту. Он несколько консервативен и не предпринимает ничего, не взвесив заранее все «за» и «против». Азиатские народы с недоверием относятся к кролику, поскольку существует поверье, что колдуны иногда принимают обличие этих безобидных животных. Жизнь кролика обычно течет спокойно на протяжении всех трех фаз, если он не столкнется с исключительно неблагоприятными обстоятельствами. Кролик хорошо уживается с овцой, вепрем или собакой. Неудачный брак с драконом, а самый неудачный с мышью или петухом. Дракон. В драконе избыток здоровья, жизненной силы, активности. Однако он очень возбудим и легко выходит из себя. Он также ужасно упрям. Дракон волевой, нравственный, великодушный. Его уважают, он влиятелен. Это самый неудержимый энтузиаст. Дракон не способен к лицемерию и даже к самой элементарной дипломатии. Он искренен в своих суждениях, и мнение его заслуживает доверия. Он может работать с полной отдачей, однако ввиду того, что у него доброе сердце и его легко склонить и к плохому делу, дракон иногда беспокоится по ложным причинам.